Глава 17. Ярмарка. На 12-й день мы достигли озера, из которого вытекала наша река. Озеро было изрядных размеров, хотя у нас в Центральной Сибири есть и побольше. С трех сторон озера окружали джунгли. С четвертой поднималась голая гора грязно-бурого цвета. Неподалеку от нее я сумел разглядеть устье еще одной водной артерии. Лодок на озере было множество, сотни. Еще больше стояло вдоль берегов. Здесь были подобия причалов и плетеные хижины, похожие на перевернутые корзинки, теснились вдоль берегов. А часть стояла прямо в воде на высоких сваях. И местные женщины стирали одежду и потрошили рыбу, стоя примерно в дверях своих домов. Ветер совсем ослаб. Так что двое они сели на весла и погнали лодку напрямик через озеро к Бурой горе. Меченая рыба сидел на руле и командовал, следя, чтобы наша лодка не воткнулась в другую такую же посудину. Я расположился на носу и с любопытством осматривался. С многих встречных лодок нас приветствовали. Меченая рыба отвечал. Иногда он интересовался, не возьмет ли кто-нибудь нашу девку. Девка мило улыбалась, однако желающих ее приобрести все равно не находилось. Потребовалось около часа, чтобы наша лодка достигла противоположного берега. Вот где было действительно много народу. Тысячи. И все что-то продавали и что-то покупали. А гора оказалась не просто горой, а настоящим пещерным городом. Черные дыры пещер соединялись переходами и лестницами, подвесными и вырубленными в стене. А внизу, у подножия, были настоящие ворота в подземное царство. Причем функции створок выполняли сидящие на цепи здоровенные ящеры. Сейчас цепи были отпущены совсем немного, но при необходимости их можно было ослабить. И тогда я бы не позавидовал тому, кто захотел бы войти внутрь. Ящеры были метров по 5 высотой и очень выразительно роняли слюни, глядя на людей, шныряющих у них под ногами. Меченая рыба выбрал свободное местечко у длинного причала, и через минуту наша лодка ткнулась носом в деревянный настил. Мои спутники привязали лодку. «Погоди», – остановил меня меченая рыба, когда я хотел выбраться на причал. «Надо ждать». Ждали мы минут 10. Потом на причале появились два важных господина с костяными ожерельями на крепких шеях и короткими топориками, засунутыми за пояс. Один из них вел на кожаном поводке небольшого динозавра, будто служебную собаку. Только зубок у динозавра было раза в 3 больше, чем у пса. «Что привезли?» – с брезгливой гримасой поинтересовался обладатель динозавра. Тем временем его подопечный сунулся в лодку и попытался продегустировать мою ногу. Мне пришлось проявить проворство, чтобы сохранить конечность в целости. Я сразу окрестил важных субъектов таможенниками. Уж больно морды у них были протокольные. Меченая рыба спрыгнул в лодку и молча откинул кожаные чехлы, продемонстрировав яйца. «С важными господами...» Произошла разительная перемена. Лица их расцвели улыбками. Динозаврик, не оставлявший надежды перекусить, был сурово одернут. И нас повели. Через ярмарочную пестроту туземного рынка между поспешно расступавшимися продавцами и покупателями к мрачному входу в подземное царство. Впереди таможенники с ящером, за ними меченая рыба с парнями, несущими яйцо, потом все остальные, включая меня, все, кроме девки, и ее оставили в лодке. «Кто это?» – вполголоса спросил я, кивнув на таможенников. «Люди закона», – тоже вполголоса ответил соплеменник рыбы. Он давно перестал удивляться моему невежеству. «Следят, чтобы все было правильно, как установлено Махаим. Если кто-то забудет, они напомнят». Уточнять, как именно происходит напоминание, я не стал. Зато обратил внимание на то, что ни у кого вокруг нет серьезного оружия, только ножи. Свое вооружение мы тоже оставили в лодке. Не дойдя до подземных врат шагов 100, мы остановились. Таможенник кликнул еще троих, они забрали яйца и удалились в земное нутро. Второй таможенник, тот, что с ящером, остался с нами. Ящер косился на своих прикованных сородичей и откровенно трусил. Вблизи динозавры казались еще больше. Человек для них, что для медведя, бурундучок. Хотя голодный мишка и бурундучком не побрезгует. Потом я поймал взгляд таможенника. Он с любопытством разглядывал меня, однако вопросов задавать не стал. Я подумал, надо обзавестись шляпой. Я видел подходящий вариант на головах местных. Широкополый соломенный диск, неплохо защищающий от солнца и от посторонних взглядов. По крайней мере, мои прямые, выгоревшие до светло-русого оттенка волосы перестанут бросаться в глаза. Первый таможенник вернулся. Вручил меченой рыбе 2 кожаных мешочка, похлопал его по плечу и пожелал чего-то хорошего. Меченая рыба уронил мешочки в поясную сумку, и мы отправились в обратный путь, к лодке, как выяснилось, чтобы забрать девку. Затем рыба отдал мне один из мешочков. В мешочке оказалось местное золото. Не медные бронзовые монетки, а металлические чешуйки – с ноготь размером, очень похожие на железо. Я удивился. Даже бронза, которую здесь использовали в качестве основного металла, годилась в качестве денег лучше, чем железо. В здешнем жарком и сыром климате железные деньги могли очень быстро превратиться в ржавую труху. На этих, впрочем, не было и намека на ржавчину, и на смазку тоже. «Твое», — сказал меченая рыба, и я не стал спорить. «Деньги всегда пригодятся, а долю прибыли я определенно заслужил». «Что за это дадут?» — спросил я, крутя в пальцах плоскую чешуйку. «Вот это!» — рыба показал на лодку. Я решил, что он имеет в виду девку, но оказалось, он имел в виду именно лодку. Девка стоила дешевле. «Пошли покушаем», — предложил рыба. Спорить никто не стал. Всего лишь за одну чешуйку нам предложили столько еды, сколько мы сумели съесть, а также большой кувшин кисловатого слабоалкогольного напитка, который я раньше не пробовал, а также ту самую шляпу, которая мне была нужна, а также сдачу, примерно 3 фунта мелочи из цветных металлов. «Да... динозаврие яйца стоили затраченных трудов. Потом мы продали девку за горсть медных обрезков. Купил девку немолодой, но вполне справный с виду туземец. Впрочем, может, ее и не продали, а дали за выкуп. Ведь перед тем, как завершить сделку, меченая рыба спросила у девки, согласна ли она. Девка была согласна, и дело сладилось. А потом... случилось событие еще более удивительное, чем моя встреча с командой меченой рыбы на берегу динозавров.